8.5. Антиинфляционная политика. Антиинфляционная политика – макроэкономическая политика, нацеленная на стабилизацию общего уровня цен, смягчение инфляционной остроты. Антиинфляционная политика осуществляется посредством стратегии и тактики, предусматривающих систему мер, связанных с борьбой с инфляционными процессами. Она может быть активной, направленной на ликвидацию причин, породивших инфляцию, и пассивной, которая представляет собой приспособление к условиям инфляции. Антиинфляционная политика включает в себя регулирование совокупного спроса, регулирование совокупного предложения. Первое направление предпочитали кейнсианцы, второе – монетаристы. Кейнс исходил из того, что поднять уровень предложения можно, формируя эффективный спрос посредством государственного заказа и дешевого кредита. Эти меры правительства приводят к сокращению спада и уменьшению безработицы. Однако такая антиинфляционная политика приводит к углублению дефицита государственного бюджета, который не должен покрываться дополнительной эмиссией денег. Кейнс предлагал покрывать его с помощью государственных займов, которые можно погасить в дальнейшем. Эта политика дает положительный эффект на протяжении ряда лет. Монетаристское направление антиинфляционной политики возникло позже, когда кейнсианские рецепты борьбы с инфляцией были не только уже достаточно апробированы, но их недостатки стали очевидными. В частности, в ряде стран существенно возрос государственный долг, и увеличивать его дальше практически было невозможно. В этих условиях монетаристы предлагали радикальные методы борьбы с инфляцией. Они исходили из ограничения совокупного спроса путем проведения денежной реформы конфискационного типа и бюджетного дефицита за счет сокращения социальных программ. Поскольку монетаристы исходят из утверждения, что инфляция является чисто денежным феноменом, то метод шоковой терапии позволяет резко сократить темпы роста денежной массы и быстро сбить инфляцию. Однако этот метод сопровождается значительным спадом производства и сокращением занятости. Вариантом шоковой терапии выступает денежная реформа конфискационного типа, обмен старых денег на новые в определенном соотношении без изменения номинального уровня дохода и цен. Поскольку предлагаемые меры тяжело переносятся населением, то инфляционная политика должна дать эффект за сравнительно короткое время. Другим методом монетаристского направления антиинфляционной политики является метод постепенного снижения темпов инфляции – метод градуирования. Этот метод предполагает постепенно сбивать темпы роста денежной массы посредством многократного, но незначительного снижения. Метод градуирования позволяет избегать глубокого спада, снижая инфляцию постепенно. Однако, политика постепенного снижения темпа роста денежной массы нередко порождает инфляционную инерцию. Прошлая инфляция порождает будущую, которая вызывается, в частности, индексацией денежных доходов. Индексация – это механизм, посредством которого заработная плата может быть частично или полностью защищена от роста общего уровня цен. Считается, что политика градуирования успешна в том случае, когда рост денежной массы и уровня цен не выше 20-30% в год. Выбор метода шоковой терапии и метода постепенного снижения темпов роста денежной массы зависит от социально-экономической обстановки в стране. Обе эти концепции предлагалось использовать при переходе к рыночной экономике постсоветских государств. Кроме того, в теории перехода к рыночной экономике постсоветских экономик существует гетеродоксальный подход, комбинирующий элементы шоковой терапии и градуалистской теории. Дилемма шоковая терапия-градуирование вызывает необходимость разработки модели оптимальной антиинфляционной политики. Одним из альтернативных вариантов монетаристским методом борьбы с инфляцией является политика регулирования цен и доходов, предусматривающая согласование между ростом доходов и ростом цен. Этот подход появился в связи с тем, что сокращение инфляции посредством роста безработицы стоит огромных издержек, определяемых так называемым коэффициентом потерь. Он показывает, сколько процентов реального годового объема производства нужно принести в дар чтобы сократить уровень инфляции на 1% пункт. Эти потери выражаются в снижении уровня жизни населения. Поэтому государство должно оценить величину ожидаемых потерь в связи с высокой инфляцией. Политика регулирования цен и доходов означает, что правительство или замораживает цены и номинальные доходы, или ограничивает увеличение денежной заработной платы увеличением средней по стране производительности труда, а повышение цен ограничивает повышением затрат на заработную плату. Политика регулирования цен и доходов использовалась на Западе. Она включала в себя следующие компоненты: ограничение заработной платы и цен, налоговое регулирование доходов, усиление рыночного механизма. Однако, эта политика не оправдалась, поэтому большинством стран с рыночной экономикой не используется. В 70-80-х годах XX века, в период стагфляционных кризисов, школа экономики предложения выдвигает свой путь борьбы со спадом и инфляцией в экономике. В противовес кейнсианскому стимулированию спроса, теоретики экономики предложения выступали за непосредственное стимулирование производства и предложения товаров. Главным способом такого стимулирования Артур Лафер и его последователи считали фискальную политику. Представители этой школы считали, что уменьшение налоговых ставок на предпринимателей увеличит их возможности инвестирования, а снижение налогов на заработную плату повысит стимулы к труду и его производительность. Изменение структуры налогов, сокращение доли прямых налогов и увеличение доли косвенных налогов, отказ от прогрессивных ставок налогообложения, уменьшение расходов государственного бюджета также являются средствами борьбы с инфляционными процессами в экономике. Выбор конкретных мер по борьбе с инфляцией обусловлен характером инфляции, который для каждой страны обладает специфическими особенностями и глубиной. В зависимости от характера инфляции определяется и комплекс борьбы с ней. В качестве причин инфляции может быть чрезмерный спрос, инфляция спроса, либо опережающий рост заработной платы и цен на материалы и комплектующие, инфляция издержек, низкий курс национальной валюты и другие, которые и предопределяют набор мероприятий, нацеленных на сдерживание инфляционных процессов. Для предотвращения высокой инфляции правительство должно обеспечить эффективную налоговую систему и устойчивость государственных расходов, одинаковые темпы увеличения денежной массы и национального дохода, предотвращение импорта инфляции. Выводы. Первый. Условием возникновения инфляции является преобладающая динамика роста номинальной денежной массы по сравнению с ростом национального дохода. Выявить причины инфляции можно, рассматривая ее как сложный многофакторный процесс. Если преобладают денежные факторы, то имеет место инфляция спроса. Под воздействием неденежных факторов формируется инфляция предложения. Взаимодействие инфляции спроса и инфляции предложения образует инфляционную спираль. В зависимости от интенсивности инфляционных процессов различают ползучую, галопирующую и гиперинфляцию. Выделяют два вида инфляции – прогнозируемую, ожидаемую и непрогнозируемую, неожиданную. Первая учитывается в ожидании людей, поэтому к ней можно подготовиться. Вторая лишает людей этой возможности. Однако, если влияние прогнозируемой инфляции удается устранить в контрактах и договорах, существуют общественные издержки прогнозируемой инфляции, которые не зависят от поведения экономических субъектов и не носят избирательного характера. Они связаны с функционированием национальной экономики, поэтому их несет общество в целом. Эти издержки появляются в издержках стоптанных башмаков, издержках меню, снижении экономической эффективности, нарушении принципов налогообложения. Второй. Инфляция оказывает влияние на реальную величину налогового бремени из-за наличия временных лагов во взимании налогов. Налоговые обязательства начисляются обычно на определенный момент, а уплата осуществляется позже, когда налоговые поступления успевают обесцениться, уменьшая налоговое бремя. Это явление в экономической литературе обозначается термином «эффект Оливера Танзи». К негативным последствиям жизни при инфляции относится особый инфляционный налог, который не установлен законодательно. Он представляет собой доход, извлекаемый государством в результате выпуска в обращение дополнительного количества денег – сеньораж. Издержки, которые несут владельцы денег в результате снижения реальной стоимости денежных остатков. Регрессивный налог, так как бедные люди в качестве инфляционного налога выплачивают более высокую долю своего дохода. Третий. Действия экономических субъектов на всех рынках предопределяют инфляционные ожидания экономических субъектов. Инфляционные ожидания разграничивают краткосрочную и долгосрочную инфляцию. Сами могут стать причиной инфляции. Помогают экономическим субъектам приспособиться к жизни в условиях инфляции. Четвертый. Эмпирические данные, полученные экономистами в 50-60-х годах XX века, показали, что существует обратная зависимость между уровнем безработицы и инфляцией. Графическое изображение обратной зависимости между инфляцией и безработицей получило название кривой Филлипса. В 70-х годах XX века стагфляция и слампфляция продемонстрировали прямую зависимость между этими переменными. Новый взгляд на кривую Филлипса обосновали монетаристы Эдмунд Фелпс и Милтон Фридман. Этот новый подход основан на разграничении кривой Филлипса в коротком и длительном периодах. Современная интерпретация кривой Филлипса исходит из того, что уровень инфляции обусловлен тремя факторами – ожидаемой инфляцией, отклонением безработицы от своего естественного уровня, шоками предложения, вызванными повышением цен на сырье. Исходя из концепции адаптивных ожиданий, монетаристы выводят принцип ускорения инфляции, согласно которому каждый процент снижения безработицы ниже естественного уровня увеличивает инфляцию на k% в следующем периоде. В случае рациональных ожиданий, экономические субъекты быстро реагируют на экономическую конъюнктуру, поэтому на рынке труда быстро устанавливается равновесие. Пятый. Динамическая модель ADAS – модель, в которой совокупный спрос и совокупное предложение описываются как динамические функции. Динамическая функция AD – функция, связывающая изменения в объеме плановых расходов с изменениями денежной массы, фактических и ожидаемых темпов инфляции и уровня автономных расходов. Динамическая функция совокупного предложения рассматривается в коротком и длительном периодах. Краткосрочная динамическая функция AS описывает зависимость между темпами инфляции и уровнем выпуска при заданном темпе ожидаемой инфляции. В длительном периоде динамическая функция AS соответствует национальному доходу полной занятости, где ожидаемый темп инфляции равен фактическому. Шестой. При монетарном импульсе в процессе перехода к новому динамическому равновесию периоды роста сменялись периодами, которые характеризовались спадом производства, сочетающимся с ростом инфляции, то есть стагфляцией, которая возникла в результате смещения линий совокупного предложения. В процессе приспособления увеличение темпа инфляции в среднем превосходит увеличение темпа роста денежной массы. Согласно теории рациональных ожиданий, субъекты, обладая достаточным объемом достоверной информации, правильно оценивают последствия экономической политики. Если изменение скорости роста денежной массы предвидится, то оно оказывает воздействие только на темп инфляции. Седьмой. При фискальном импульсе в длительном периоде экономика возвращается к потенциальному выпуску при полной занятости. Поскольку скорость роста денежной массы не меняется, в длительном периоде экономика возвращается к исходному темпу инфляции. Восьмой. Существуют две основные стратегии снижения темпа инфляции. Метод шоковой терапии позволяет резко сократить темпы роста денежной массы и сбить инфляцию. Однако, этот метод сопровождается значительным спадом производства и сокращением занятости. Метод постепенного снижения темпов роста денежной массы. Метод градуирования позволяет избежать глубокого спада, снижая инфляцию постепенно. Основные термины. Инфляция, скрытая инфляция, открытая инфляция, ползучая инфляция, галопирующая инфляция, гиперинфляция, инфляционный шок, инфляция предложения, инфляция спроса, инфляционная спираль, импортируемая инфляция, инфляционный налог, прогнозируемая инфляция, непрогнозируемая неожиданная инфляция, дефляция, дезинфляция, издержки стоптанных башмаков, издержки меню, кривая Филлипса, стагфляция, слампфляция, инфляционная инерция, динамическая модель ADAS, шоковая терапия, метод градуирования, гетеродоксальный подход, индексация, политика регулирования цен и доходов, коэффициент потерь, теория экономики предложения. Вопросы для обсуждения. Первый. Что, по вашему мнению, представляет собой инфляция и как ее можно изменить? Второй. Каковы причины возникновения инфляции и формы ее проявления? Третий. Можно ли утверждать, что инфляция может быть выгодна государству? Четвертый. Как вы можете приспособиться к жизни при инфляции? Пятый. Какую роль играют ожидания в развитии инфляционных процессов? Шестой. Как рациональный тип ожиданий влияет на поведение экономических субъектов? Седьмой. Какая связь существует между инфляцией и безработицей? Восьмой. Каковы особенности современной краткосрочной кривой Филлипса? Девятый. В чем состоит различие долгосрочной и краткосрочной кривых Филлипса? Десятый. Дайте определение динамических функций AD и AS. Одиннадцатый. Укажите отличия механизма развертывания инфляционной спирали при монетарном и фискальном импульсах. Двенадцатый. Какие альтернативные стратегии осуществления антиинфляционной политики вам известны? И какой, на ваш взгляд, вариант является оптимальным? Задача. Предположим, что кривая Филлипса для экономики задана следующим соотношением. P минус P с нижним индексом 1 минус 0,6 в скобках прописная U минус прописная U с верхним индексом звездочка. А естественная норма безработицы составляет 6%. Первое. На сколько процентных пунктов сократится реальный ВНП ради снижения инфляции на 6 процентных пунктов, если коэффициент Оукина равен 2,5? Второе. Рассчитайте коэффициент потерь от борьбы с инфляцией. Тесты. Первый. Какие, на ваш взгляд, факторы обусловили снижение уровня инфляции? А. Устойчивая динамика обменного курса рубля к доллару США. Б. Сравнительно невысокие инфляционные ожидания. В. Умеренные темпы роста цен производителей промышленной продукции. Г. Все перечисленное верно. Второй. Инфляция спроса может возникнуть в результате. А. Роста цен на сырье. Б. Роста государственных расходов. В. Структурных сдвигов в совокупном спросе. Г. Покрытие дефицита государственного бюджета с помощью займа у Центрального банка. Третий. Инфляция предложения может возникнуть в результате. А. Повышение заработной платы, опережающий рост производительности труда. Б. Резкого повышения цен на энергию. В. Изменение поведения экономических субъектов. Г. Ценовой накидки. Четвертый. Инфляционный налог – это А. Доход, извлекаемый государством в результате выпуска в обращение дополнительного количества денег. Б. Издержки владельцев денег. В. Прогрессивный налог для населения, не установленный в законодательном порядке. Г. Регрессивный налог для населения, не установленный в законодательном порядке. Пятый. Прогнозируемая инфляция. А. Позволяет скорректировать номинальные доходы населения. Б. Проявляется в общественных издержках. В. Перераспределяет богатство от кредитов к заемщикам. Г. Приводит к увеличению трансферных выплат. Шестой. Уровень инфляции в современной краткосрочной кривой Филлипса зависит А. от ожидаемой инфляции. Б. от отклонения фактической безработицы от естественного уровня, в. от шоков предложения, г. все перечисленное верно. 7. При увеличении государственных расходов, фискальный импульс, экономика в длительном периоде. А. Возвращается к потенциальному выпуску и исходному уровню инфляции. Б. Реальный выпуск превышает потенциальный, а уровень инфляции выше исходного. В. Характеризуется ростом РКО, снижением ставки процента и увеличением объема инвестиций в экономику. Г. Возникает эффект вытеснения частных инвестиций. Рекомендуемая учебная литература. 1. Агапова Т.А., Серегина С.Ф., «Макроэкономика», 1997, глава 3. 2. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Макроэкономика», 6 издание, 2004, страницы 116-133. 3. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Микро- и макроэкономика», «Энциклопедический словарь», 2001. Страница 99-102. 4. Вичканов Г.С., Вичканова Г.Р., «Современная экономическая энциклопедия», 2002. 5. Гальперин В.М., Гребенников П.И., Лиусский А.И., Тарасевич Л.С., «Макроэкономика», учебник, 1997, глава 10. 6. Долан Э.Дж., Линдсей Д., «Макроэкономика», главы 12-13. 7. Дорнбуш Р., Фишер С., Шмалензи Р., «Экономика», главы 23-32-33. 8. МакКоннелл К., Брю С., «Экономикс», глава 10. 9. Мэнкью Н.Г., «Макроэкономика», 1994, глава 6-11. Ответы. Задача. Первая – 25%, вторая – 4,2%. Тесты. Первый – Г, второй – Б, В, третий – А, Б, Г, четвертый – А, Б, Г, пятый – А, Б, шестой – Г, седьмой – А, Г.